Итак, мы говорили с вами на прошлых лекциях о том, что существуют какие-то правила взаимоотношений мужчины и женщины. И теперь мы с вами, и также мы на других семинарах говорили о том, что на семинаре «Закон кармы» говорили о том, что есть определенные взаимоотношения между нами и планетами. И вот сейчас на этой лекции по зачатию и воспитанию детей вопрос зачатия будем обсуждать именно в связи с не только взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, но также и как на нас влияют планеты. Прежде всего, зачатие детей связано с влиянием планеты Луна. И поэтому оно очень сильно связано с периодом, циклом женским, гормональным циклом. Согласно ведическому знанию, зачатие нужно готовиться примерно за полгода. И самый лучший метод подготовки — это воздержание близких отношений. То есть, когда родители воздерживаются от близких отношений, то в этом случае они копят жизненную силу, которая дает возможность зачать жизненно активного, жизнеспособного ребенка, который способен будет справиться со своими трудностями, а также способен будет иметь достаточно высокий интеллект. Кроме того, следует знать, что и влияние Солнца очень сильно при зачатии ребенка, поэтому зачатие выбирается в определенное время суток. Время суток означает движение Солнца. Так, перед тем, как зачать ребенка, обычно родители совершают какую-то аскезу, согласно ведическому знанию. И эта аскеза, самая лучшая аскеза — это благоприятные настрои или молитва, если человек верующий. И таким образом зачатие также неблагоприятно в дни затмения лунного или солнечного. Есть также неблагоприятные дни астрологические, которые зачатие не рекомендуют совершать. В день зачатия рекомендуют не употреблять мясную пищу и лучше не работать за компьютером в этот день. Перед зачатием, если у вас вы чувствуете слабость, желательно провести процедуру очищения организма. Перед зачатием следует выбрать момент и день зачатия. И это очень важный момент, потому что он как раз в день зачатия определяет карму ребенка. То есть момент зачатия — это очень важный момент. Я вам могу сказать много по этому поводу. Первое, он определяет полностью время жизни ребенка. То есть, если вы неблагоприятный день зачатия совершите, то есть вероятность, что ребенок проживет несколько лет всего. То есть это уже известно в день зачатия. Это астролог, который занимается предсказательной астрологией, он должен знать, должен составить гороскоп на момент зачатия ребенка. И если, допустим, этот гороскоп указывает на близкую кончину, смерть ребенка, то надо воздержаться от зачатия в этот день. Также следующее. Эти цифры, как бы, они являются очень мощными. Мощное влияние на жизнь человека оказывают. Не являются абсолютными, но они являются очень сильными. То есть поэтому родители должны прислушаться к астрологу. Также следует знать, что в день зачатия у человека определяется его достаток, который он получит само собой. Количество достатка, который он получит само собой без напряжения, без каких-то аскез. А момент зачатия также определяет уважение, которое человеку будет само собой испытывать в обществе. Вот эти четыре критерия, которые я перечислил, они определяются в момент зачатия. И если человек, родители не учли это, то они таким образом играют в спортлото с жизнью, достатком, положением в обществе и успешностью как бы своего ребенка. Поэтому необходимо консультироваться. В этом заключается закон. То есть если действительно планеты на нас как-то влияют, об этом нет никакого сомнения, потому что мы днем хотим действовать, быть активными. Это означает влияние Солнца. Солнце восходит, мы просыпаемся. Солнце заходит, нам хочется спать. Так, луна усиливает свое влияние, появляется возможность спать глубоко. Когда солнце движется вверх, у нас появляется аппетит, у нас появляется бодрость и так далее. Это признак влияния солнца. Мы привыкли к этому, думаем, что это само собой возникает. Но речь идет о влиянии солнца. Точно так же и все планеты остальные на нас влияют очень сильным образом. Просто это влияние нам не всегда понятно. Но тот, кто изучает это все, он может понять, что влияние есть. Так как мы говорили, именно движение Луны больше всего влияет на момент зачатия, потому что зачатие ребенка сильно связано с гормональной активностью женщины и состоянием организма женщины в момент зачатия. Поэтому, начиная с первого дня месячных, начиная с первого дня, первые 4 дня зачатие запрещено, согласно ведам. Это глупость. Хотя веды говорят, что если женщина и мужчина имеют огромную силу, то есть они соблюдали целибат, то зачатие может произойти даже в первый день месячных. То есть согласно нашему пониманию вообще это невозможно. Но веды говорят, что семя может в лоне матери лежать несколько суток. То есть это зачатие возможно, согласно ведам, первые дни месячных. И это неблагоприятно. Если зачатие происходит в первый день месячных, то рождается ребенок, который разрушает здоровье мужа. То есть веды говорят. Дальше, если зачатие происходит во второй день месячных, то рождается ребенок, который разрушает здоровье жены. Если зачатие происходит в третий день месячных, то нарушается циркуляция энергии в матке, то есть что приводит к болезням во время вынашивания. И если в четвертый день зачатие совершается, то начинается ребенок, который будет страдать плохим характером и плохим здоровьем. Теперь, если говорить про остальные дни, то неблагоприятными для зачатия также считаются дни после 17 дня с начала месяца. Все остальные дни являются неблагоприятными. И для рождения сына благоприятными, то есть рождение сына будет очень вероятно, если зачатие произойдет на 6, 8, 10, 12, 14, 16 дни. То есть имеется в виду четные дни. И рождение сына более благоприятно в эти дни. Рождение дочери чаще всего возникает на 5, 7, 9, 15 день. Теперь, если зачатие произошло, допустим, на восьмой день, там, на начетный день, и родилась девочка, то она будет иметь склонность к мужским чертам характера. Наоборот, если зачатие произошло на пятый, седьмой, девятый, пятнадцатый день, и родился мальчик, то он будет иметь женские черты характера. Понятно, да? Идея? Это еще не все. Следует знать, что нельзя для зачатия вступать в отношения, мы теперь по Солнцу разбираем, в связи с Солнцем. Нельзя вступать в отношения утром, если зачатие происходит, ребенок рождается очень чувствительным. Имеется в виду где-то 6 часов утра, 5 часов утра, 4 и дальше. Дальше, если днем зачатие происходит, ребенок рождается ослабленным, со слабым тонусом физически. Если зачатие происходит вечером, когда заходит солнце, во время заката оно происходит, если зачатие, то ребенок рождается психическим ненормальным или с очень агрессивной психикой, то есть агрессивная психика, неуравновешенная. И из всех этих критериев, которые я вам перечислил, в вечернее время самое неблагоприятное. Так, зачатие благоприятно зачинать ребенка только после того, как восходит луна, зашло солнце. Это время с 11 где-то до трех часов ночи. То есть это самое благоприятное время для зачатия. Неблагоприятными днями недели для зачатия являются... Это уже менее важные факторы, сейчас я перечисляю. То есть это неблагоприятно, но менее важные. Там этих факторов куча целая. Если все учитывать, то реально зачинать ребенка можно только раз в году. Поэтому как бы вы расслабьтесь, но записывайте. Неблагоприятными днями недели являются день Марса, вторник, день Сатурна, суббота, и день Солнца, воскресенье. Это тоже неблагоприятно. Теперь есть способы мистические такие, которые дают усиление возможности зачать, допустим, мальчика. Вообще считается, что лучше зачинать первым мальчика в семье. Почему? Потому что когда рождается мальчик, то карма семьи облегчается. То есть мы говорили уже, что женское тело предназначено для отработки кармы, а мужское для накопления. Ну что там, ребенок ничего не накапливает, он же просто ребенок. Поэтому, соответственно, если рождается ребенок, то до 13 лет родители не чувствуют, что почувствуют, что жизнь стала легче. То есть им жить станет легче в это время с ребенком, с этим, с мальчиком, потому что их карма смягчается. Если рождается девочка, то карма ухудшается. Она становится тяжелее в семье. Поэтому первым желательно рождать мальчика, чтобы не было нагрузки на семью сильно большой. И поэтому все в ведической культуре хотели мальчика первым. И у нас тоже есть такая как бы поговорка, что если девочку первую родил, значит бракодел. Но не важно. Я тоже бракодел. Итак, интересный такой обряд, который усиливает связь женщины с мужским началом. Мы с вами говорили уже о том, что ребенок в тонком теле до зачатия связывается сначала с отцом, с умом отца, и через ум отца начинает влиять на мать. То есть женщина в результате тоже начинается на нее это воздействие, и женщина начинает хотеть ребенка, а мужчина хочет близких отношений с женщиной. То есть так воздействие идет, ну, как бы не воплотившегося еще ребенка на сознание родителей. Поэтому такое, когда у женщины возникает, ну, мужчины всегда, наверное, хотят одного и того же, но когда у женщины возникает сильное желание иметь ребенка, это означает очень важный момент, означает, что, скорее всего, ребенок может появиться, потому что он как бы воздействует. Это признак воздействия ребенка. Так, женщина, чтобы связь с мальчиком, а не с девочкой увеличить, она из золота, серебра или железа выливает изображение мальчика лучше из золота или лучше из золота. Маленькое такое изображение. Она красится в красный цвет и пускается в молоко. Это надо делать под влиянием созвездия Пушья, то есть есть как бы определенные лунные дни, когда Луна стоит в определенных положениях. То есть и вот именно в день, когда влияет это созвездие Пушья, надо это сделать, выпить 75 мл этого молока. Также есть другой способ. Это надо взять это молоко и надо взять послен индийский, плод послена, его самой выжать и правой рукой и смешать с этим молоком и закапать себе в правую ноздрю. Правая часть тела связана с мужским началом и усиливает таким образом влияние солнца на женский организм. А если она хочет девочку, то она должна, соответственно, молоко, которое изображение должно уже девочке быть вылито, молоко должно быть закапано в левую ноздрю. Хотите верить, хотите не верить. Но это делают, и результат есть. А если вы видите, что в момент зачатия вы хотите мальчика зачать в счетный день. И видите, что в день зачатия, допустим, вы уже приготовились к зачатию, вышли на улицу, немножко так посмотреть на небо, и там тучами все заволокло, не видно звезд. Это значит, что отбой воздушной тревоги. Мальчика не будет. Ну, есть вероятность, что и будет, но очень малая. То есть дальше, это очень важно, если небо чистое, видны звезды, значит, скорее всего, будет мальчик. А если в день, когда девочку хотите зачать, на небе чистое, небо чистое, туч нет, значит, проехали. Нужны тучи, когда девочку зачинать, и мальчик, когда должны быть звезды. Дальше, если вы хотите зачать, вообще как бы сила, половая энергия, сила психическая женщины, если преобладает в момент зачатия, то рождается. Там может быть так случиться, что на сознание влияет сразу несколько там кандидатов. Никто не знает, сколько там их влияет. Вот. И если, допустим, половая энергия женщины преобладает, то девчонка побеждает в этом соревновании. То есть в момент зачатия, если половая энергия женщины преобладает, женщина испытывает от этих отношений больше удовольствия, чем мужчина, значит, родится девочка. А если сила мужчины преобладает, половая энергия мужчины и желание половое мужчины преобладает, то, скорее всего, родится мальчик или девочка с мужскими чертами характера, в крайнем случае, что не очень хорошо, как вы поняли. Теперь следует знать, что очень важный момент, что мужчина может увеличить свою силу влияния на ход событий. И для этого он должен есть сладкую, кислую и соленую пищу. То есть сметанку хорошо тоже есть, сыр. Вот так должен кушать очень плотно. А женщина должна поститься или кушать горькую, острую или вяжущую пищу. Лучше поститься, то есть ослаблять свою силу. Дальше. Если хочется девочку зачать, то наоборот. Женщина ест сладкую, кислую и соленую пищу, а мужчина горькую, острую, вяжущую. Вот такая информация насчет зачатия детей. То есть рождение гениальных детей возможно, если человек соблюдает все правила и плюс еще соблюдает целибат какое-то достаточно продолжительное время, то есть семья, то есть вероятность рождения гениальных детей. То есть ведическая культура, она прогнозировала рождение гениальных детей. Это было, являлось как бы определенным знанием, как это делать правильно. И поэтому генофонд в то время людей был очень высок, интеллектуальный уровень людей был очень высок. Также следует знать, что если зачатие происходит в нетрезвом состоянии, или если оно происходит без желания зачать ребенка совсем, то есть просто случайное зачатие, или это насилие там какое-то, или еще что-то, извращения какие-то, то, соответственно, ребенок родится. То есть зачатие должно происходить в возвышенной атмосфере. Ну, лучше всего, если веришь в Бога, там вешать изображение какое-то там, или включать духовную музыку. То есть сознание должно быть как наибольшим образом возвышено в это время. И тогда ребенок родится тоже возвышенным. Если сознание будет, соответственно, заниженное, то такой родится ребенок. В этом идея заключается. Теперь я хотел бы вам сказать о том, что теперь мы переходим к воспитанию детей. И веды говорят, что первое, самое главное, что мы должны определить в воспитании детей, это тип разума ребенка. Потому что воспитание означает взращивание разума. То есть главная задача родителей заключается в том, чтобы разум ребенка был развит так, как он должен быть развит. То есть разум ребенка должен быть развит в соответствии с его типом психическим. Поэтому веды говорят, что существует четыре типа разума детей. Четыре типа разума детей. Первый тип детей, у которых разум склонен трансформироваться и очищаться очень быстро. Это эти дети, условно назовем учеными или склонными к обучению. То есть это первый тип детей. Это, еще раз повторяю, человек таким рождается, его невозможно переделать. Тип разума не переделывается, это невозможно. То есть это на всю жизнь. Так первый день, и это определяется во взрослом возрасте, потому чем занимается человек. Вот в первом типе, если человек правильно развит первого типа, то он будет преподавателем, ученым, священником, юристом. Ну, человеком, который дает людям знания, отвечает за окружающих людей или обучается чему-то, а также который занимается духовной практикой. То есть именно это его специальностью является. Все люди могут заниматься духовной практикой. Но если это у него специальность, это значит, что он относится к первому типу. Есть люди, которые делают вид, что они к первому виду типу относятся, но сами они не относятся к нему. Это просто игра в этот первый тип. То есть они как бы, может быть, и первого типа, но они недоделанные, как бы недовоспитанные. И признаком этой недовоспитанности означает, у них есть один определенный признак. Если человека не воспитали правдивым, честным, правдивым, то это значит, что он неудавшийся человек первого типа. То есть самое главное, что у ребенка первого типа надо воспитывать, это правдивость. Потому что в противном случае он не принесет счастья ни себе, ни окружающим людям. Самая главная черта характера этих детей — это желание во всем разобраться. То есть они пытаются изучать все досконально, с самого детства. То есть их не удовлетворяют простые ответы, им надо все объяснять. И они, если никто не объясняет, они пытаются сами во всем разобраться. Они исследователи по природе. И имейте в виду, что есть разница между исследовательским складом и просто любопытством. Любопытство проявляется больше во втором типе детей, а исследовательский склад означает вдумчивость. То есть вдумчивые дети, которые склонны, они могут быть подвижны, но как бы они склонны именно к созерцанию, к процессу постижения истины внутри себя. Это значит, что они первого типа. Теперь второй тип детей — это дети, у которых разум склонен набирать силу, но менее склонен очищаться. То есть разум этих детей, он может быть очень сильным, но чистоты может не хватать. Эти люди склонны к управлению и руководству или защите окружающих людей. То есть это их можно условно назвать руководителями. Если человек работает на такой специальности, значит он с детства имел такой тип характера. И если работа ему это нравится. А самой главной чертой характера, которая должна быть развита у этих людей, это сострадание к своим подчиненным и желание их защищать. Да, в первом случае недоразвитым человеком, в каком случае он является при первом типе? Как определить, что он недоразвитый? Когда он не хочет никого учить. То есть он хочет жить для себя, все изучать, но он не хочет никому передавать знания. Значит, он не совсем доразвит, его неправильно воспитали как личность. А во втором типе люди склонны по своей природе, склонны к насилию, применению силы по отношению к другим. Так вот, если человек вырос, он как лидер, как руководитель второго типа, если он вырос, но он не может людей защищать своим присутствием, а он постоянно их тиранит и доставляет им беспокойство, то есть напрягает их очень сильно, значит, он недоразвит как личность. То есть его неправильно воспитали. Дальше. А третий тип детей — это дети, которые имеют средние силы, склонность, да? А черты характера — это склонность к руководству, защите окружающих людей, к руководству. Но в основном эти дети определяются тем, что они очень склонны как бы вести себя как лидеры, то есть они в группе детей, они занимают главное господствующее положение, и они дают прибежище тем, кто их слушается, и объявляют войну тем, кто против них. То есть они ведут себя как лидеры, очень жесткий стиль поведения, лидерский. Вот. Третьего типа – это дети, у которых разум склонен в средней степени трансформироваться, то есть очищаться, а также увеличивать свою силу. То есть нет такой выдающейся возможности и то, и другое делать. Эти дети склонны заниматься бизнесом и сельскохозяйственной деятельностью, фермерской деятельностью. То есть как бы вот у них две склонности могут быть. И если у первого категории детей главная их идея – это самоочищение, самосовершенствование, у второй категории детей главная идея – это власть, у третьей категории детей главная идея – это деньги. Поэтому с самого детства они склонны что-то коллекционировать, меняться с кем-то, чем-то. Вот. Они склонны к практицизму, изучать, как правильно строить отношения. И главная черта характера, которая должна быть развита, это щедрость. Они должны научиться щедрости. А главный недостаток характера, который у них есть с рождения, это жадность. Так же, как у первых, главный недостаток характера – это замкнутость. У вторых, главный недостаток характера – это жестокость. А у третьих, главный недостаток характера – это жадность. А четвертый тип детей – это дети, у которых разум не имеет столь мощного потенциала к развитию, но, тем не менее, их разум способен к творчеству, то есть они способны действовать творчески, то есть их всегда влечет к творческому труду. То есть они хотят трудиться творчески, они хотят руководить, они не хотят торговать, они не хотят углубляться в знания, они хотят творческого труда, четвертый тип детей. И главная их черта характера, которая может им помешать в жизни, с которой они рождаются, это упрямство. Упрямство. Заниматься тем, чем я хочу, и не трогайте меня. Вот. А главная черта характера, которую они должны в себе развить, это послушание. Смирение. Вот это четыре типа людей. Есть еще пятый тип характера, не ведический. Этот тип характера характеризуется тем, что ребенок не получил должного воспитания. Речь идет не о воспитании умственном, речь идет о воспитании психическом. То есть речь идет не о воспитании умственном, а о воспитании как бы информативном, а речь идет о воспитании разума, о воспитании черт характера. То есть вообще личность, сформированная личность означает та личность, которая имеет положительные черты характера. Это очень важно знать, потому что именно черты характера определяют, насколько человек способен достигнуть своей цели в жизни, а не его профессиональные навыки, которые он приобретает в школе. Понятно, да? То есть мы учимся математике, физике, химии и так далее, но веды говорят, что это не является главным достижением счастья человека. Главным достижением счастья является способность развить себе правильные, хорошие черты характера, потому что счастье человека находится не в сфере славы, денег, почета и так далее, как мы думаем, а оно находится в сфере взаимоотношений между людьми. Если человек занимает какое-то положение в обществе, но он не может строить там свои правильные взаимоотношения, он не приносит счастья окружающим людям, это значит, что он, даже имея несколько высших образований, не будет счастлив в своей деятельности. Поэтому веды рекомендуют прежде всего детям развивать разум или воспитывать в них черты характера, или, как мы говорим, нравственность. Но в наших школах, как мы видим, в большинстве случаев детям не воспитывают нравственность в первую очередь. В первую очередь их пичкают знаниями, которые являются для, как бы сейчас для современного понимания вещей, являются главным достижением успеха в воспитании. Согласны? И родители через некоторое время обнаруживают, что их дети, они не воспитаны. И эта невоспитанность, она также не дает им потом возможности даже нормально учиться. Так, например, после 13 лет, если ребенок не развил в себе сильный характер, то после 13 лет нижние психические центры начинают у ребенка очень сильно активизироваться. Это центр, связанный с вожделением, половым центром, половой центр, связанный с Венерой, центр эгоизма, самый нижний центр, связанный с Марсом. Эти два центра начинают активизироваться по улице полового созревания. И ребенок, если он даже хорошо учился и усваивал материал, в этом возрасте начинает тупеть. То То есть ему ничего не интересно, он начинает интересоваться там heavy metal, еще что-то. То есть музыка связана с нижними центрами, а какие-то привычки связаны с нижними центрами, его интересует дискотека там и так далее, выпивка и так далее. То есть он уходит от той жизни, которую ему привили родители. Таким образом, не воспитав хорошие черты характера в ребенке, родители сталкиваются с тем, что дальше они не могут ничего сделать с ребенком. Они даже его выучить не могут так, как они хотели. В этом заключается проблема. Но, однако же, следует знать, что если ребенок все-таки по своей природе склонен учиться, то он все равно будет страдать, если у него не воспитаны достаточно хорошо черты характера к возрасту полового созревания. Это его страдание связано с тем, что он будет очень сильно уставать от учебы, он не будет понимать, как правильно себя вести во время учебы. Он будет или перенапрягаться сильно во время учебы, или очень сильно нервничать, злиться, или он будет испытывать определенные трудности, думая, что ему надо выучиться больше, чем положено и так далее. То есть жадность будет в учебе чрезмерную проявлять и так далее. То есть какая-то неуравновешенность может выйти наружу, которая приведет или к тому, что он переутомится, или к тому, что он заболеет, или к тому, что он пострадает психически. Такое тоже возможно. От учебы некоторые дети страдают психически. Таким образом, отсутствие работы над ребенком именно в нравственном аспекте не дает возможности ему даже нормально учиться потом, потому что возникают какие-то отклонения в психическом состоянии, потому что само по себе половое созревание для организма является стрессом. Это очень тяжелый период. Посмотрите, как дети себя ведут в это время. Они очень напряжены. Они испытывают какие-то трудности внутренние, они замкнутыми становятся, они ругаются с родителями или просто даже если уважают родителей, они не могут с ними нормально разговаривать. У них в голосе появляется обидчивость, появляется какая-то такая досада, появляется отгороженность, нервозность. Они находят себе не тех друзей, которые хотят родители, чтобы у них были, они меняют свои привычки. Это происходит под влиянием переходного вот этого возраста, то есть возраста, при котором человек не понимает, что за сила действует на его сознание. Для того, чтобы правильно воспитывать детей, надо разобраться в четырех способах воспитания детей. Следует знать, что в воспитании ребенка надо пользоваться правилом, которое означает, что в ребенке надо распознать тот тип характера, который он имеет с самого рождения. А дальше нужно развивать этот тип характера точно так же, как роза распускает свои цветки, свои лепестки. То есть надо помочь розе не перекрасить ее в другой цвет пытаться, а помочь ей раскрыться, чтобы она благоухала. То есть в этом идея заключается. То есть мы часто из одного типа человека пытаемся переделать другой, и в результате делаем ребенка неудачником. Пятый тип детей — это неудачники. Они не знают, чем им заниматься в жизни. Это значит, что родители им помогли забыть свою природу, для чего они родились. Им придется потом вспоминать полжизни. Потом, в конце концов, они, возможно, себя найдут, а возможно и нет. Но так или иначе, идея в том заключается, что если ребенок вырос, ему 16-17 лет, и он говорит: я не знаю, чем мне заняться, я не понимаю, в чем мой долг, мне ничего не интересно, это значит, что он неудачник. Пятый тип. Таких детей сейчас порядка 40%. Так что не удивляйтесь, если у вас такой ребенок. Это означает, что судьба распорядилась так с вами. Следует знать, что родители не всегда даже способны воспитать детей как надо. Если у них нет знания, как это правильно делать, то общество помогает воспитывать детей не так, как надо. Сейчас смотрите, на что направлены средства массовой информации, на что направлена учеба. На то, чтобы как можно больше информации пихать в головы детей, которые становятся как такими машиноподобными, у них даже возможность думать самостоятельно пропадает, им надо просто запоминать. Есть разница в процессе запоминания и думания. Следует знать, что когда ребенок запоминает и при этом не творчески не использует эту информацию, то это запоминание приводит его к тому, что он становится недостаточно интеллектуальным человеком. То есть он, во-первых, информация эта ему не нужна, потому что для того, чтобы информация усвоилась, ее надо использовать как-то. То есть ей надо манипулировать как-то в жизни, использовать ее в жизни. Если ребенок не использует, он просто складывает, то она там тухнет. там у нее все путается в голове. И она, то есть информация накапливается в уме, чтобы она перешла в разум, ее надо использовать как-то. Ну, допустим, дети часто учат иностранный язык, учат. А с ними надо же общаться на английском, там, допустим, там нужно практиковать. А это практикование должны делать родители, а родителям некогда, они на работе, надо работать. В результате ребенок, он копит, и потом у него появляется неудовлетворенность себе, он чувствует, что он все забывает, и у него появляется комплекс неполноценности. Потому что его он свой ум не использует, и разум использует неправильно. Дальше. Что показывают по телевизору, что показывают по радио? Детские мультфильмы. Раньше мы знаем там Маугли, который там за справедливость был. Там, допустим, мы знаем «Вместе весело шагать по просторам», там «Дружба», «Любовь», «Винни-Пух, любовь», «Забота взаимная» и так далее. То есть философский смысл какой-то был. Очень серьезный, глубочайший философский смысл в мультфильмах. Сейчас какой философский смысл? Бэтмен, не Гудмен, а Бэтмен. Бэтмена показывают какого-то в разных формах, уродливые какие-то физиономии. Вот. То есть показывают какие-то. И я спрашивал детей, вот он держит чудище это такое. Все вот такое, я говорю, это кто у тебя, хороший герой, положительный или отрицательный? Он говорит, конечно, положительный, это Бэтмен. Я говорю, так это же Бэтмен, а не Гудмен. Он говорит, нет, нет, это положительный. Он там летает, он всех там убивает, и он за нас. Я говорю, а в чем его положительность заключается? Он летает, всех убивает, в чем же как бы идея это заключается, его положительность? Он так не смог мне ответить на этот вопрос. То есть он лицо ужасное, просто какая-то маска вместо лица, там все ужас какой-то. И дети, они считают это хорошими героями. На самом деле, вот согласно ведическому знанию, вообще сама медитация на объект, она трансформирует ум. Допустим, для того, чтобы развить хорошие черты характера, используется такой метод. Можно смотреть на фотографию, допустим, святого человека, внимательно настраиваться, смотреть. И таким образом можно трансформировать свой ум, поменять в сторону этого святого человека, перенять его черты характера, потому что фотография связана с объектом. Даже если человек уже умер, ушел из тела, как веды говорят, тонкое тело-то все равно осталось, а фотография, она связывает с тонким телом человека. Вы смотрите и тут же контактируете с этим человеком, особенно если с верой человек смотрит. Вера означает связь. Если человек смотрит, то он как бы его не видит, но он пытается увидеть, и раз, как будто он чувствует, этот человек присутствует. Поэтому есть иконы, да, различных святых людей, во всех религиозных традициях фактически применяются. На них молятся, то есть настраивается человек. Точно так же, по той же самой схеме, родители в ведические времена воспитывали своих детей. Они вырезали куколки разных мудрецов, и дети играли в этих мудрецов, настраиваясь на их чистые, возвышенные черты характера. И по вечерам родители читали о жизни святых людей, о жизни героев каких-то возвышенных, истории различные детям перед сном. И дети, они настраивались на эти образы, и они этим настроем жили. Я вам приведу сейчас пример о воспитании. Был такой святой царь 5000 лет назад, его звали Юдхиштхира, он правил всей землей. То есть тогда земля, она как бы часто попадала под единое правление таких сильных личностей, которые превращали ее в рай, то есть планету, на которой не было почти страданий. И Юдхиштхира был таким святым царем. И когда он был, как по-нашему сказать, в первом классе, то есть в самом начале своего обучения, то в его букваре, после того, как он выучил буквы, там санскритский, там они изучали санскрит, он когда выучил буквы, то дальше он начал читать. И он начал изучать, читать. И у него был очень выдающийся характер, он был выдающейся личностью. И и когда его учитель спросил, когда учитель спрашивал всех остальных детей в этом классе, ну, сколько вы выучили уже, кто-то говорил 5 страниц, кто-то 6, Там надо было наизусть все учить. Там учебники, это первые учебники у них были, это законы нравственности. То есть они изучали наизусть это, они должны были точно знать, как работают эти законы. Сначала надо было их выучить. Когда Юдхиштхиру спросили, что он сказал, что я выучил первое предложение и, по-моему, второе. И учитель взял розги, тогда тоже наказывались дети, и начал его наказывать. И он увидел, что ребенок, он улыбался в это время. И он очень удивился очень сильно. И когда у него выступили слезы на глазах, он бросил розгу и спросил его, что это значит, я ничего не понимаю. И он открыл букварь этот и прочитал первое предложение. Первое предложение звучало так: «Никогда не лги». Вот. Знаете, как звучало второе предложение? Оно звучало примерно так: «Принимай все удары судьбы как собственное благо». И никогда не обижайся на то, что с тобой происходит. И когда учитель его спросил, он говорит: «Ну ты второй-то выучил?» Тот говорит: «Вы знаете, я принял как собственное благо, но я не смог сдержать слезы. Поэтому, наверное, я все-таки его не выучил». То есть он принимал все буквально, то есть он предложение выучил, означает, он принял эти черты характера. То есть он стал таким, как это предложение, он слился с ним. Когда он этот букварь выучил, он стал святым человеком уже с детства. Все знали, что он будет святым царем. И веды описывают, что когда он вырос, он очистился от грехов, в юношеском возрасте уже он ходил над землей. То есть он не касался земли своими стопами, не было следов. То есть он не знает, что он там высоко где-то ходил, а он ходил прямо вот над землей. Все видели, что он идет, но следов не было. То есть он не касался земли, он был такой, ну, то есть у него тонкое тело и грубое тело такими легкими стали, что он не касался земли. Удивительная личность. То есть очень чистая личность. И он покорил всю землю. То есть веды описывают, веды его назвали, то есть его имя Аджатшатру. То есть это означает тот враг, которого еще не родился. То есть у него не было врагов. То есть у него были враги, но он сам ни с кем не враждовал, он всем мирно относился. И поэтому те люди, которые стояли за ним, его войско, его правители, они готовы были просто отдать за него свою жизнь, и они легко завоевали весь мир, очень легко. То есть не было большого напряжения в этом. То есть буквально за несколько лет. Это описано в летописях. И для того, чтобы воспитать такого ребенка, надо разобраться вообще в типах воспитания детей. И вам сейчас эти типы я перескажу. Первый тип воспитания называется воспитанием благости. Этот тип воспитания означает, что родители прежде всего работают над самим собой, воспитывая ребенка. Они вовлекают ребенка в эту работу над собой. То есть они занимаются самосовершенствованием, а ребенок на это смотрит, и он тоже занимается вместе с ними самосовершенствованием, потому что родители этим занимаются. Второй тип воспитания означает, что родители хотят поменять ребенка, но себя менять при этом не хотят. Они считают, что иногда они виноваты, но в основном виноват ребенок. Третий тип воспитания означает, что родители всегда правы, ребенок всегда виноват. И этот тип воспитания уже сюда подмешивается жестокость. И четвертый тип воспитания означает, что родителям просто наплевать на своего ребенка, и они его вообще не воспитывают. То есть и так мы с вами сейчас коснулись четырех типов, а сейчас я признаки этих четырех типов воспитания вам расскажу. И человек не может искусственно перепрыгнуть на благостный тип воспитания, на самый первый. Для этого ему надо созреть, родителю надо созреть для этого, нужно время. Признаком такого воспитания является то, что он способен наказывать ребенка, но при этом не обижаться и не злиться на него. Понимаете идеи? Обычно мы когда наказываем детей? Когда они нас разозлят. Но это означает уже второй тип воспитания. Первый тип воспитания означает, что родители наказывают своих детей. Они строго к ним относятся, но не злятся. Теперь возьмем ребенка как личность. Ребенок способен влиять на родителей или нет? А как вы думаете, он об этом знает? Он чувствует очень хорошо, это понимает, даже в грудном возрасте. Поэтому в зависимости от силы характера дети вырабатывают, выбирают с родителями разные типы отношений. Итак, при первом типе, когда характер родителей очень сильный, родители не хотят наслаждаться за счет ребенка, как бы целовать его в попку и радоваться ему вот так чисто сентиментально, а хотят выполнять перед ним свой долг. И они знают, что если они чрезмерно будут вот, ну, баловаться вместе с ребенком, как бы вот его, как бы испытывать от него чрезмерно много счастья, то он этим возгордится от этого и станет чувствовать себя как центр Вселенной. В результате этого он будет диктовать свои условия отношений с родителями. Итак, при первом типе отношений родители на первое место ставят свой долг, поэтому, несмотря на их любовь, которая сидит в их сердце, они стараются с ребенком, они ласкают ребенка, но внимательно следят за его поведением. Если ребенок начинает чувствовать себя центром Вселенной, они стараются на него обращать меньше внимания в этом случае. Интересно знать, что при первом типе воспитания отсутствует феномен, который обычно бывает в нашей жизни. Оказывается, при рождении ребенка мать естественным образом ставит его целью своей жизни. Хотя на самом деле следует знать, что женщина так делать не должна. Целью своей жизни она всегда должна ставить своего мужа, и как бы, и, ну, если она верит в Бога, то Бога, или своего наставника. Но так или иначе, муж все равно здесь не на последнем месте стоит, она должна жить для него. Если жена живет для мужа, муж живет тогда для общества, и восстанавливается баланс такой, картина процветания в обществе и в семье. Но если женщина повелась вот на эту идею, она начинает жить для ребенка, это легко проверить. Надо понять, для кого женщина готовит, для того она и живет. Если женщина готовит всегда для детей, то она живет для детей. А если она готовит для мужа, значит, она живет для мужа. Следует знать, что если в семье отношения поставлены неправильно, то есть определенная последовательность, даже можно это проверить по последовательности приема пищи. Если пищу принимают первые, первое, кто принимает, это дети, потом второе, кто принимает мать, и третье принимает отец, значит отношения в семье поставлены неправильно. Согласно ведическому, значит, чтобы дети не возгордились, первым пищу должен принимать отец, второй должны принимать мать, и третьим должны принимать дети. А потом только животные. Когда отношения поставлены неправильно, первую пищу пробует собака, потому что она сильно гавкает. Или кошка. Вторым дети, дальше третьим мать, потому что муж еще с работы не пришел. А четвертым уже доедает отец. Это означает, что в этой семье не будет процветания. То есть все будет рушиться. Итак, это я вам просто говорю вещи, которые могут на что-то указывать. И не то, что как вы поменяли порядок приема пищи, и все в семье изменилось. Это не факт. То есть надо поменять все самим в семье. Следует знать, что мать, которая переместила свою цель жизни на детей с мужа, она таким образом делает детей эгоистами и мужа несчастными. То есть муж начинает ворчать, выпивать, гулять и так далее. То есть у него появляется наклонность бросить эту женщину. Она его перестает держать своим психическим влиянием, она его как бы отпускает. Поэтому феномен разводов после родов детей, он очень высок. То есть буквально год-два, и муж уходит от жены, потому что она не способна больше жить для него. Она хочет жить только для своих детей. В этом заключается проявление эгоизма женского. То есть он так портит ей судьбу женщины. Итак, женщина должна понять, как правильно себя настроить. Я даже слышал от женщин такие вещи. Я пришел в гости к одной, ну, подруге, матери, и она сказала мне: «Скушай яблочко, дорогой». Я сказал, что я не хочу яблочко. Она говорит: «Вот мой муж любит яблочки, ты тоже должен любить». Я на самом деле любил яблочки, но мне даже стыдно стало. Я говорю, там всего одно яблоко, а вашему мужу, который придет с работы, не хватит, если я его съем. И она сказала, на самом деле, если ты его не съешь, оно пропадет. Это означает, что съест муж. Это понял правильно. Так вот, у этой женщины муж очень скоро спился и умер преждевременно от алкоголизма. Это так, между делом. Как отношение в семье, оно влияет на психику мужчины. Могут быть такие проблемы. Так, мы говорим только о первом и втором типе воспитания сейчас. Мы сравниваем их. При первом типе воспитания в семье существуют определенные принципы жизни. Жизненные принципы означают, что в семье есть определенные законы. Так, например, приходит друг ребенка домой во время обеда. Если мама говорит сыну, пойдем покушаем, а этому другу говорит, сейчас он покушает, потом придет играть. Это означает, что этот ребенок, когда он вырастет, он точно так же поступит со своими родителями. То есть мама, она думает, что я ребенка выращу, я для него все, я отдаю ему все. Больше никому нет, только ему. Вот когда он вырастет, он мне тоже все будет отдавать. Ничего подобного. Я сейчас объясню, почему не так. Это очень просто. Смотрите, когда есть понятие семейный эгоизм. Центр семейного эгоизма – это кто? Ребенок. Семейный эгоизм означает, что мы все несем в семью, внутрь семьи. Ребенок, который пришел с сыном, он находится вне семьи, поэтому ему здесь нечего делать, когда мы кушаем. Это не то, чего мы хотели в жизни. Или, допустим, ребенку своему накладывают послаще, повкуснее, а тому там между делом что-то накидали. В этом тоже заключается проявление семейного эгоизма. Когда ребенок вырастает, его семейный эгоизм остается в этой семье или он перемещается куда-то в другое место, как вы считаете? Ну как он остается? Родители живут сами по себе, а у него другая семья создается. Он уносит свой эгоизм с собой и создает свою новую семью. При этом родители остаются за бортом. Если его воспитывали на принципах семейного эгоизма, сможет он отдать свою жизненную силу своим родителям в этом случае? Нет, он будет продолжать от них тянуть. У него не будет идеи им помогать, когда он семью создает. Ему хочет, будет хотеть тянуть, он будет клянчить, приставать до последнего. Вот родители последний кусок отнимают. А когда родители станут старыми и беспомощными, он будет им как-то помогать, но между делом. Или вообще не будет помогать. Сдаст этот дом престарелых или усыпит, как сейчас практикуют, усыпляют, чтобы не мучился. Это реальность, понимаете? То есть это реальность, связанная с воспитанием. Какой тип воспитания родители выбрали, такой результат. Какой тип отношений в семье выбрали родители, такой результат. Теперь, как еще можно распознать этот тип воспитания? По отношению к плодам труда. Когда первый тип воспитания идет, то ребенка учат трудиться с любовью. Его учат не думать о деньгах, о славе, почете. Его учат трудиться с любовью. В этом заключается главный принцип. Если ребенок проявляет тягу к плодам труда, то есть он хочет быстрее, чтобы что-то получилось, он плачет от этого, то его наказывают или объясняют, что это неправильно, ты неправильно настроен. Так, например, такие родители, они обращают внимание на отметки, которые получает ребенок. Они смотрят, как он выучил материал, насколько практично он его выучил, и они его именно в этом плане настраивают, их не интересуют оценки. Теперь, когда ребенок учится по второму типу, он привязывается к плодам труда, и родители его настраивают тоже на плоды труда. Они ему говорят, ты должен приносить пятерки. Это не означает, и рано сначала ребенок учит, чтобы получать пятерки, но потом, когда у него начинает работать мозга немножко, он начинает понимать, что приносить пятерки не означает учить. Это означает списать или ну, что-то сделать такое хитрое, что пятерка появляется, или подмигнуть учителю там, или как-то ему подфартить. То есть, и тогда учеба превращается во что? Такую игру, политику, то есть такой способ достижения своей цели, который идет в обход напряжения. То есть ребенок такой, кроме того, когда человек учится с желанием постичь материал, он испытывает счастье во время самого постижения, изучения материала. В результате у него все очень глубоко всасывается внутрь. То есть он не переносит свое счастье на будущее, на конечный результат. Ребенок, который не может понять этой идеи, что от него требуется учить материал, а не получить пятерку, этот ребенок, он не беспокоится об отметке. Беспокоиться об отметке означает перенести свое сознание в будущее. Вот сознание находится в настоящем. В результате он спокойно учит материал, ему все равно, какая отметка будет. Он не привязан к плодам. Тот же ребенок, который привязан к плодам, он ставит себе какую задачу? Не выучить, а быстрее все это прочитать. Он в результате он всегда устремляется вперед, и он не понимает, о чем он читает, потому что его мысли всегда бегут быстрее, чем его взгляд направлен на буквы. Понимаете? То есть ему надо быстрее, быстрее, быстрее. В результате он не запоминает, а зубрит. То есть он пытается механически выучить все. У него возрастает механическая память, логическая память теряется. Таким образом, такие дети теряют разум. У них снижается сила разума, и они становятся непрактичными, неопытными в жизни. Дальше что происходит с ними? Очень повысив способность запоминать и понизив способность рассуждать, они дальше идут в институты, получают там красные дипломы, и потом с этими красными дипломами они куда идут? Они идут работать, где они ничего не могут одно с другим связать. То есть они теоретически все знают, но в жизни они это применить не могут. Получаются такие неполноценные сотрудники, которые делают только на показ все. Им работать не хочется, они опять делают, работают на результат. То есть а результат, их само качество труда уже не интересует. Их интересует, чтобы его оценили как результат какой-то, понимаете? То есть ему не интересно, сколько глубоко труд будет сделан. Творческого потенциала вообще нет. Поэтому если, допустим, вы работаете с такими сотрудниками, у которых нет творческого потенциала, они сами думать не могут, им надо постоянно о чем-то говорить. Не думайте, что это значит, что человек ненормальный. Это означает, что он воспитан в современном обществе. Понимаете? Также, если вы работаете рядом с людьми, которые не способны в хорошем настроении находиться, они постоянно подавлены, это значит, что они с детства дружили с бэтменами. У них уже привычка как бы настраиваться таким образом стала очень развитой, сильной. Третий тип воспитания возникает, когда родители не то что не воспитывают свой характер, не то что к чему-то стремятся, они живут как могут. То есть эти родители имеют обычно вредные привычки, пьянство обычно развито в этой семье, или разврат, или еще что-то в этом роде. И родители, это воспитание называется, то есть второй тип воспитания называется страсти, а третий тип воспитания — это воспитание в невежестве. Воспитание в невежестве означает, что родители всегда себя считают правыми. Они не понимают вообще, куда должен развиваться ребенок. Родители в благости точно понимают, куда идет ребенок, и дают ему свободу в развитии. Они смотрят, что ему у него больше получается, туда его и направляют. Допустим, ребенок учится, ему нравится изучать, допустим, литературу, а математику не нравится. И они говорят: ну ты в основном пойми математику, в основном. Главное, чтобы ты в ней чуть-чуть разбирался. Ну, а выучишь там слишком глубоко, ее нет, это не важно. Но важно, что ты литературу изучал лучше. И начинают его по литературе продвигать, в результате цветок распускается. Они его туда, и в эту школу, и в ту школу, и то есть они его туда продвигают дальше, дальше, дальше. И у человека что развивается в результате этого? Он чувствует, что он занимается тем, что нужно в жизни. Что у него развивается творческое мышление, разум. Желание учиться у него появляется. Когда у него появляется желание учиться, он подходит к 10 классу, да? И я не знаю, сколько сейчас там классов. Но к последнему классу он подходит. И дальше что происходит? А дальше происходит то, что он видит, что у него по математике трояк, а по литературе и всем остальным гуманитарным предметам пятерки. Так как у него творческая сила и желание учиться, оно стало очень активным, он себе все оценки сделает отличными. Просто потому, что у него есть желание. он развил в себе желание. А те дети, которые второй тип детей, они как учатся, как мы уже говорили, то есть они учатся для пятерок. Они тоже могут хорошо закончить с отличием там или еще, но у них не будет идеи, чем заниматься. То есть это уже при втором типе воспитания идея, чем заниматься, хоть она прорывается наружу, но она гасится деньгами. Такой человек, он не способен, как бы, знаете, есть брак по расчету, а есть по любви, да? Он по любви на работу не пойдет, он пойдет по деньгам, по расчету. То есть он пойдет туда, где больше платят, а не там, где больше счастья. Потому что у него это понимание счастья от труда, оно уже притупилось к этому времени. Он не до конца глубоко понимает эту идею. Ему главное, чтобы деньги платили побольше, а счастье будет или нет, ему не важно. И он потом становится несчастным человеком. Он работает там некоторое время, потом увольняется, в конце концов, скорее всего, приходит туда, куда ему нужно прийти. Но проходит много времени. А может быть, он уже образование не то получил, и тогда вообще проблема. Но третий тип воспитания, когда дети всегда неправы, родители всегда правы, и когда на детях срывается злость, то есть воспитание в невежестве, когда детей гоняют, когда они изгои, когда на них зло срывают. Но это воспитание кого? Это воспитание тех, кто будет у нас в тюрьме, кто будет у нас рэкетировать всех, кто будет издеваться над всеми остальными. Это садисты воспитываются. То есть вот этот класс людей, который должен обществу приносить неизгладимые проблемы. Это наркоманы, это пьяницы. Те люди, которые потом становятся моральными уродами. То есть это воспитание означает, что родители не способны понять природу ребенка, его недостатки. А если говорить о недостатках, то при первом типе воспитания родители признают возможность существования недостатков ребенка. Они считают, что недостатки ребенка являются его неотъемлемой частью его личности и относятся к ним снисходительно и с юмором. Иногда они строго как бы по поводу недостатка говорят, когда они уже заходят дальше некуда. Но в основном родители относятся очень снисходительно к недостаткам детей. Почему так, объясняю? Потому что человек свои недостатки приобретает за много жизней. И за одну жизнь очень мало кому удается исправить недостаток своего характера. Как определить, что это недостаток характера? Если родители всеми силами пытаются исправить ребенка, даже по-доброму, все равно это не получается, ребенок возвращается к прежнему, это значит, что это у него заложено глубоко в психике, и изменить это практически невозможно даже за одну жизнь. Даже сам он не сможет в ближайшее время изменить себе это. Например, ребенок рассеян. Ему говорят, сосредоточься, он не может, он сосредоточится, опять рассредотачивается. Следует знать, что, допустим, у мальчиков рассеянность не является вообще недостатком характера, потому что мальчикам примерно до 9 лет им, ну и не нужно быть собранными, им нужно двигаться как можно больше и развиваться физически сначала. Потом у них концентрация внимания уже приходит сама со временем. Поэтому если родители начинают вот над мальчиками издеваться, чтобы они были сосредоточенными, они просто убивают в них двигательную силу, они слабыми физически вырастают, а может быть даже импотентами. То есть мужской организм должен развиться в сильный организм. Мужчина должен давать силу другим, это значит, что он должен быть очень активен. При первом типе воспитания детям позволяют их активность. То есть родители не укрощают детей их энергичность, активность, а дают им возможность двигаться столько, сколько они хотят. При втором типе воспитания детей ограничивают, их подвижность ограничивают, начиная уже с пеленок, их там пеленают, бинтуют, там, чтобы они не дрыгались, лежали спокойно, потому что беспокоит много. Вот. А при третьем типе воспитания там просто им наплевать, они закрывают их в комнату, он орёт, и пусть орёт. Что ему еще делать? Он маленький. То есть там обкакался. Ну пусть полежит обкаканным. То есть такое зверское отношение. При втором типе воспитания дети ограничивают их подвижности. Не дают им активно жить. То есть не пускают их на улицу, если гулять хочется. Конечно, улица — это не место для развития ребенка, надо отдать какую-то секцию, значит, спортивную, если ребенок подвижен. То есть нет понимания этого, не хотят развивать ребенка. Некогда. Второй тип воспитания означает некогда. Первый способ воспитания означает желание помочь ребенку, ответственность. Второй способ воспитания означает некогда. Третий способ воспитания означает, что мы воспитываем детей, когда у нас настроение плохое, когда ненависть появляется в сердце. Думаю, почему двойку получил, я тебе сказал. Вот. То есть такой стиль, очень жесткий. И четвертый тип воспитания означает наплевать, безличностное, когда у родителей каменное сердце друг по отношению к другу, они живут друг с другом только потому, что больше деваться некуда, иначе совсем будет плохо, так хоть зарплаты хватает на двоих, а так по одному совсем тяжело будет. Просто живут друг с другом, потому что деваться некуда. Им наплевать друг на друга, им на детей тоже будет наплевать на своих. А они не обращают внимания на детей. На улицу пошел, ну наркотики употребляют, ну все сейчас наркотики употребляют. Ну выпили они с друзьями там, ну избили кого-то, ну ничего страшного. Все избивают, все бьют. Ну девочка там по мальчикам пошла в 13 лет. Ну все девочки сейчас по мальчикам, ну на дискотеке разделись они. Ну что, молодые, молодежь же, какие проблемы. Ну разделись они на дискотеке, ничего страшного. Вот это четвертый тип воспитания. Наплевать. Мы с вами не говорили еще о наклонах, как определить наклонности ребенка. Кроме черт характера и поведения, следуют еще какие-то определенные ритуалы. Ритуалы – это важная вещь. Когда ребенок начинает ползать, то по четырем сторонам света кладут ему пистолет или какое-то оружие, которое он знает, или, по крайней мере, оно там как-то использовалось при нем. Дальше книгу, деньги и молоток, или там топор, ну какое-то орудие труда. И ребенка сажают посередине и пускают его туда, куда ему хочется ползти. Если он много-много раз подряд ползет, всегда только к деньгам, это значит, что он этот тип. Если он к книге ползет постоянно, каждый раз, от предметов исходит энергия, которая его сильно привлекает. Он тогда ничего не соображает еще в это время. Там несколько месяцев он их не соображает, но он четко чувствует, куда ему надо ползти уже. Уже в это время разум работает, потому что ум человека и разум, они в свернутом состоянии в это время присутствуют. Ребенок — это тот, кто был несколько лет назад глубоким стариком. То есть он уже развился как личность, у него там есть внутри, ему нам нужно только все это открыть. У него есть устремленность. Если он много раз подряд ползет в одну и ту же сторону, значит, вот у него туда. Если он переползет, вообще ползет ни туда, ни сюда, постоянно куда-то ползет в разные стороны, значит, он еще не врубается. Надо подождать. А если он ползет сразу в две стороны, то есть и туда, и сюда, это значит, что у него промежуточный какой-то тип характера. Такой тоже может быть. Ну, между тем и этим. Что-то может пересилить в течение жизни. Теперь два правила в воспитании, которые связаны с поведением родителей. Если мама уважает папу, то ребенок слушается всех. И папу, и маму. То есть послушание ребенка связано с тем, насколько мама способна уважать папу. Если мама не уважает папу, то ребенок не будет слушаться и маму, и папу. И прежде всего не слушаться будет сын в этом случае. Дальше. Если папа не любит маму, то есть не любит означает не заботится о ней, не ухаживает, не относится к ней как к слабому полу, то в этом случае дети не будут любить своих родителей, не будут сухо к ним относиться, как к сухари, то есть не будет привязанности, связи такой, зависимости от родителей не будет. И прежде всего это касается девочки, то есть именно девочка такой будет расти, прежде всего. Поэтому по таким признакам поведения у детей можно понять свои отношения друг с другом и попытаться их исправить. Следующее правило, которое вы должны знать. Потому как себя ведет ребенок до 13 лет, вы не сможете определить, правильно вы его воспитываете или нет. Потому что до 13 лет ребенок зависит полностью от родителей. Он находится в подчинении психическом. Его разум находится в зависимости от разума родителей. По этой причине Родители не должны думать, что он всегда останется таким, какой он сейчас, до 13 лет. После полового созревания ребенок показывает то, как проходило воспитание. То есть это сравнивается с качелями. Если родители кладут на весы ошибок с весами-то вот этими вот такими вот, на весы ошибок или качели они кладут много груза, то после полового созревания ребенок будет с каждым шагом своей жизни класть на эти весы ровно столько же неприятностей своим родителям. То есть он будет над ними издеваться столько, сколько они над ними издевались, и не меньше. И сколько это по длительности продлится, никто не знает. То есть он будет это делать, насколько способен. И никто его не сможет остановить. Это связано с тем, что после 13 лет, буквально за несколько месяцев, психика ребенка становится сильнее психики родителей. Он психически их сильнее становится. И это и кроме того, он выходит из-под их зависимости. Фактически у ребенка до 13 лет у него психические центры, то есть макушечный центр психический, он находится в гармонии, в резонансе у мужчины с центром солнечного сплетения, а у женщины с центром сердечным. После 13 лет у ребенка психика вот от этих двух центров, она выходит из-под зависимости, и ребенок начинает ощущать внутреннюю свободу. Поэтому, когда родители его наказывают, как раньше, он это чувствует как просто несправедливость, а не как что-то важное в его жизни. То есть он не чувствует, что они правы. Поэтому считается, согласно ведам, после 13 лет ребенка нельзя наказывать силой. То есть его надо наказывать уже с помощью слов, то есть по-дружески, то есть разрывом отношений, там, молчанием или пренебрежением им, или высказыванием ему чего-то там и так далее. То есть, по попе ему бить уже поздно в этом возрасте. Это не поможет, потому что ребенок от этого будет чувствовать оскорбление, что его оскорбляет. Следует также знать, что девочек вообще нельзя силой наказывать, физическую силу к ним применять нельзя. Ну, то есть, особенно отцу. Также следует знать, что матери тоже нельзя к девочке применять физическую силу. В результате она теряет женственность. А женственность для женщин — это самое главное проявление ее психической силы. Красота женщины является главным оружием достижения успеха в жизни, а у мужчины главным оружием является его опытность и разумность. А поэтому женщина не должна терять силу привлекательности, и девочку воспитывает уже как привлекательное существо с самого рождения. Веды описывают это. И девочку, которую наказывают физически, она будет терять гормональные функции женские, она может даже не родить ребенка, она не сможет быть женственной, красивой, здоровой и успешной в жизни. То есть она все теряет фактически. Дальше следует знать, что если мальчика не наказывают, он тоже все теряет. То есть мальчика надо наказывать, воспитывать строго. Это не означает, что надо над ним издеваться, но он должен знать, что в его воспитании не будет никаких шансов, как бы шаг в сторону и, так сказать, то есть надо серьезно, надо его держать в руках. То есть родителям мальчика надо держать до 13 лет. Следует знать, что мальчика воспитывает отец, а девочку воспитывает мама. Поэтому маме можно привязывать девочку к себе как можно больше. Девочка может спать с мамой в одной постели долгое время. А мальчика она должна от себя отсоединить как можно быстрее и передать отцу его ведение. А это означает, что с мальчиком занимается папа большинство времени, с мамой, с девочкой мама. Однако же всегда в семье девочка тянется к папе, потому что противоположный пол, и она его любит больше, и больше на него похожа по характеру, кстати. Уже развивается, когда она в утробе матери, она развивается по... как отец выглядит, его черты характера перенимает. И когда она еще попадает даже в ум отца, еще и даже не в яйцеклетку, то есть она когда с умом еще с тонким телом контактирует, если девочка, то она больше привязывается к тонкому телу отца, а не матери своей. Поэтому по карме она уже с самого начала на него больше похожа по судьбе. А мальчик, он больше похож на маму. судьбе и больше привязывается к уму женщины. Поэтому, когда девочка должна быть зачата, то у женщины больше возникает страсти в отношениях, если девочка настроена, а у отца больше сердечности и такого проявления таких чувств каких-то серьезных. А когда должен быть зачат мальчик, то у женщины больше чувств, проявления таких как бы сердечности, доброжелательности, любви, а у мужчины больше страсти возникает в это время в отношениях друг с другом. Тоже признаки, как бы, кто там находится уже внутри. Когда мать вынашивает девочку, то девочка вызывает у ней психические беспокойства, но физически она не страдает от девочки. Она физически чувствует себя комфортно, когда вынашивает девочку, а психически ей может быть тяжело. А когда мама вынашивает сына, то она физически страдает, он там революцию устраивает в животе постоянно, а психически она спокойна, то есть все наоборот. Если мать завоевала сына у своего мужа, то это значит, что он вырастет эгоистом, и ее же потом будет доводить до слез. То есть он к ней же будет проявлять ненависть потом самой. Если отец завоевал девочку у матери и не дает ей воспитывать ее, это означает, что она, девочка, будет проявлять чрезмерную привязанность к отцу и ревность даже по отношению к матери, или будет ненавидеть его. Ну, в общем, это разваливает семью, такие вещи, разваливают семью. Дальше следует знать, что ребенок похож не только, сын не только похож на маму, но на ее отца также. То есть это доминирующая линия. То есть сын похож на маму, и на ее отца больше всего. А дочка похожа на папу и на его маму, то есть на бабушку на свою. Таким образом, вот эти две доминирующие линии, они преобладают в рождении. Но иногда бывают другие линии, но чаще всего такие линии. Вы знаете, что сын иногда может быть похож на соседа, да? Не смейтесь, я серьезно говорю. Это означает, что если девушка, она очень полюбила парня какого-то в молодости, и она, не пожив достаточно времени с мужем и не привыкнуть к нему, зачала ребенка с этим человеком, но при этом чувствуя себя привязанной к тому парню, с которым она жила до этого, то ребенок рождается похожим на того парня. Вот. Это очень важно понять. Этот процесс ученые знают. Вы знаете, да, о том, что такой феномен существует? Этот феномен называется телегония, по-моему. И он был открыт еще Пржевальским. Там такая ситуация была, хотели сделать лошадь такую крепкую, чтобы она пахала, как лошадь. Вот. И взяли самцов зебров взяли, и лошадь, которая ни с кем еще не имела отношений, молодую. И скрестили с самцами зебров. И ничего не получилось, потому что оказалось, что они не скрещиваются. Вот. Но когда лошадь скрестили дальше, их скрещивали долго с этими зебрами. А потом, когда эту лошадь скрестили уже с жеребцом, то жеребята родились полосатыми. И второй похожий случай заключается в том, что через 2 года после прохождения Олимпиады 80 у женщин рождались негритята. Через 2 года после Олимпиады 80 у девушек рождались негритята. Ну, страна-то закрытая, да? Откуда негритятам браться? Только во время Олимпиады 80 могли быть эти отношения. Таким образом, это навело на мысль, что это может быть и у людей. Однако же, сегодня одна девушка мне сказала, что ее муж, он не хочет иметь детей с ней из-за того, что она жила с каким-то парнем до него. И он сослался на этот телегонию, что я не хочу ребенка, который будет похож на соседа. Так вот знайте, что если такая привязанность у женщины очень сильна была, то буквально через 3-4 года совместной жизни эта привязанность полностью уничтожается. Никакой телегонии не будет. Если, допустим, 5-6 лет вместе они живут уже, то забудьте, это 100%, что ничего такого не будет. Даже если она еще сильно кого-то любила, то ее психика, она полностью уже забывает эту личность. И она настраивается уже на своего мужа. Поэтому не надо из этого феномена делать фантазии какие-то слишком большие. Иначе могут быть проблемы в совместной жизни. Но это так, между делом, по поводу предыдущей темы. Дальше мы с вами продолжим немножко еще о воспитании. Я извиняюсь, что лекция затянулась. Сегодня мы счастья желать не будем, потому что времени-то нет у нас. Или будем? А вопросы тогда? Ну тогда диагностики не будет. Мне до 9:30 можно проводить. Надо диагностику. Значит, счастья не будем желать. Пусть дома желают. Пусть дома желают, и вопросов не будет. Диагностику давать. Я еще несколько моментов, которые я хотел бы сказать, что следует знать, что надо разорвать семейный эгоизм в семье. Первое для воспитания детей, что важно, это разрыв семейного эгоизма. Поэтому в семье надо культивировать пожертвования. Семья создана для того, чтобы всех кормить вокруг. Надо найти каких-нибудь нищих и вместе с ребенком ходить и кормить бабушку каждый день какую-то. Покушать, то есть приготовили пищу. Сначала накормили бабушку, сходили, потом сами сели кушать. Сначала птичкам положили за окном. Не своей собачке, а своя собачка последняя должна есть. Она должна воспитываться. А надо птичкам за окном голодным положить в первую очередь. Если пришли, допустим, цыгане какие-то, хотят старое белье, надо отдать им одежду старую. При ребенке это надо делать, чтобы ребенок видел, как правильно себя вести. Он даже лучше ребенку дать, чтобы он научился отдавать. Если он скажет, мама, может быть, не будем отдавать, надо ему сказать, будем, сынок, будем. И отдать. То есть это означает пожертвование, открытие сердца человека, то есть избавление от семейного эгоизма, семейной жадности. Когда семейный эгоизм спадает, в семье раздоров становится меньше, потому что раздоры — признак. Почему раздоры появляются? Потому что копится семейный эгоизм. Его надо убирать, от него надо избавляться. Дальше с ребенком надо ходить на общественно полезный труд. Вот сейчас весна, и деревца требуют ухода. То есть надо вскопать вокруг деревьев, вокруг дома, чтобы было, ну, чтобы они влагу получали, чтобы они развивались, если там не асфальт. В Москве везде асфальт. Но так или иначе, если есть такие деревца, надо пойти с сыном или с дочкой и покопать. Ничего страшного, даже с дочкой можно покопать. Надо убрать мусор во дворе, убирать, субботники устраивать с детьми. Не обращать внимания, как к этому относятся соседи, это ваше дело, а не их. Вы воспитываете своих детей. Эти мероприятия являются важнейшими в жизни семьи. Важнейшими, не просто важными, а важнейшими. Не пренебрегайте тем, о чем я вам сейчас говорю. Дальше следующее правило. Надо в семье создать режим дня. Вот у меня первая книжка «Законы счастливой жизни». Почитайте внимательно. Режим дня — это важная вещь. Она культивирует силу ребенка, разумность его и способность работать над собой. Поэтому в семье это должен быть режим дня. Родители не должны поздно ложиться спать, поздно вставать, ребенок вырастет неполноценным. Когда ребенок появляется, надо уже не о себе думать, а о нем. В плане жизни, то есть надо понять, как правильно себя вести. Вовремя кушать — это даст ребенку запас здоровья и так далее. То есть следующий аскетизм в семье означает, что в семье должны быть аскетичные правила какие-то, правила аскезы. Это значит, что в семье надо делать зарядку каждый день, всегда должна быть зарядка. И также в семье должны быть правила, какие-то посты, какие-то голодные дни. Ребенок должен видеть, что родители делают что-то такое непонятное, то есть они воздерживаются от пищи иногда, он за это сильно будет уважать потом всю жизнь. И следующее правило — это или вы читаете вечером перед сном о жизни возвышенных личностей, или о жизни святых личностей, или молитва общая перед сном, в зависимости от того, какова вера. Если родители ни во что не верят, надо желать всем счастья вместе садиться. Я желаю всем счастья повторять вместе с детьми. Но вы не можете изменить ничего сразу в своей жизни, в семье. Следующее правило заключается в том, что не надо терроризировать своих родственников для того, что если у вас сознание поменялось сейчас, вы много поняли на лекции, вы не должны думать, что ваши родственники, они тоже должны все сразу понять. Сам процесс понимания начинается с того, как момента, как вы пришли на лекцию. Согласитесь со мной, что в Москве, особенно в Москве, прийти на лекцию — это подвиг. Надо все бросить, надо там отменить что-то, надо со всеми переругаться, надо разорвать все, надо в метро там стоять полчаса, как я, чтобы оно поехало там, в этот поезд. Вот, то есть надо много усилий совершить, чтобы на лекцию прийти. Это значит, что у вас уже есть знание, у вас уже в сердце сидит знание, оно просто сейчас мною чуть-чуть приоткрыто, а вы сами это все додумаете очень быстро. Но это не значит, что у ваших родственников то же самое. Будьте к ним сострадательны. Если вы будете от них требовать больше, чем от себя, и пытаться менять жизнь с помощью давления на них, то вы разрушите себе семью. Знание может быть использовано как во благо, так и во вред. Поэтому если вы, первое правило отношения к любому знанию, никогда не пытайтесь навязать его другим людям. Я вам навязываю сейчас знания, нет? Я вам спокойно объясняю. Если вы не согласны, я буду только счастлив. Значит, у вас есть свое знание. Вот. Идея в этом заключается. Никогда не нужно пытаться насильно заставить людей жить, как вам хочется. Но сердце будет болеть. Вы будете видеть, что к ребенку вашему относится неправильно муж или жена. И это лучше, чем начать ненавидеть мужа или жену. Когда в семье культивируется ненависть, пусть из важных принципов, из принципов, которые нужны, это означает, что лекция эта понята неправильно. Самый главный принцип в отношениях — это любовь, сострадание и терпение. Если родители способны терпеть друг друга, даже если близкие люди неправильно воспитывают детей, все равно любовь, она растопит сердца детей, и дети поймут, как правильно жить. В противном случае начнется война, конфронтации, ненависть, злоба и развод. Поэтому знание не должно быть выше любви. Всегда любовь выше знания стоит. Любовь и хорошие отношения. Знание подчинено этим отношениям. Но внутри себя никогда не нужно себя любить больше, чем знание. По отношению к окружающим людям мы любим знания меньше, чем любим людей. Мы знания как бы жертвуем, то есть мы терпим ситуацию. Мы пытаемся простить их. Но в отношении себя мы никогда не терпим ситуацию. Мы должны знания поставить выше любви себя. Мы должны, не должны говорить, что если мне хочется так делать, знание подождет. Или иногда так пословицу я слышал такую. Ну, торт принесли вечером, а как бы я рекомендую не есть зерновые и сладкое вечером. И это такая смешная шутка. И на этом сейчас закончу, сейчас записки почитаю. Говорят: а Олег Геннадьевич уже спит, поэтому можно торт есть, он уже спит. Такая шутка. Я сплю, можно торт есть. Каким образом ребенок должен заставить или научить себя уважать своих родителей, если они алкоголики или наркоманы? А может быть, и не должен. Вопрос. Ну что сказать? Если вопрос задан ребенком, то ребенок должен что-то самому себе. Следует понять, что он не получил не зря родителей таких. Такова его судьба, таковы его прошлые жизни. Если он с этими родителями все-таки воспитался не алкоголиком и наркоманом, значит, он молодец. А если воспитался, значит, такова судьба. Надо исправлять ситуацию самому. Нечего ждать от родителей. Однако, если говорить о ребенке, если он не способен будет уважать своих родителей, алкоголиков и наркоманов, и за свою жизнь не простит им, он будет неудачником в жизни, он не сможет быть успешным человеком. Только простив своим родителям и начав их уважать, даже несмотря на то, что они просто сделали свинским его детство, не имеет значения. Начав их уважать, человек может претендовать на успех в жизни. В противном случае он будет неудачным. Планета на него будет плохо влиять. Следует также знать, что в отношениях друг с другом надо победить гордость. Гордость женщины выражается в обидчивости на мужа, а гордость мужчины выражается в жестокости. Поэтому в этом вот ни в семье не должно быть. Следующий вопрос. Как воспитывать сына без отца? Хороший вопрос. Следует знать, что женщина... Вообще сын не может быть без отца. То есть если отец умер, даже он если он умер, все равно отец есть, потому что он есть в тонком теле, он где-то живет. Не бывает никогда, что кто-то умер. Жизнь вечная. Поэтому если отец умер, можно фотографию повесить в комнате ребенка и поклоняться ему. То есть постоянно рассказывать что-то хорошее про отца, он будет настраиваться на отца, думать о нем и вырастет честным, хорошим человеком. Нет разницы, есть отец живой или нет, когда мать ведет себя таким образом. Если отец ушел, бросил семью там, или они развелись взаимно, согласясь, то в этом случае мать должна понять, что она не сможет воспитать сына без отца. Она должна хорошо начать хорошо относиться к этому человеку, должна простить ему все и сыну постоянно рассказывать что-то хорошее про своего отца и воспитывать с отцом. Больше того, она должна иметь также наставника и ходить к нему периодически вместе с отцом или друга хорошего, который будет давать советы, имеется в виду семейного человека, а не любовника. Вот. И она должна спрашивать у него советы, а сын должен слушать. И она, когда спрашивает, и он слушает, он таким образом будет воспитываться. Мать не должна наказывать своего сына. Она должна его убеждать и плакать, если он не соглашается. Говорит, что ты у нас единственный мужчина, а я женщина слабая, поэтому ты должен действовать правильно, иначе тогда ты не вырастешь хорошим человеком. Она должна его убеждать, плакать, если он не слушается. И она может строго себя вести, но она не должна насилие применять. Если она применяет насилие, наказывает, он вырастет извергом. Потому что мужчина, которого наказывает женщину, он проклят. Женщина, во-первых, не может мужчину побить вообще, по идее, даже маленького. Если маленький мальчик, его мать бьет, то у него он только звереет от этого. Потому что мужчина не может от женской природы принять, что она сильнее его. То есть мужчина, он рожден для того, чтобы быть сильнее. Если женщина пытается сломать силу воли мальчика, то она делает его просто садистом, жестоким человеком. То есть он потом в женской природе точно так же будет относиться, он будет над ней издеваться. Поэтому мать не должна наказывать своего сына. Она должна просто слабостью своей победить его сердце. Мужское сердце можно победить только слабостью. Но женщинам часто хочется наказывать своих сыновей. В этом заключается их слабость сердца. Они не должны проявлять эту слабость. Они должны вести себя правильно. До какого возраста должен ребенок употреблять материнское молоко? Согласно ведическому знанию, ребенок может употреблять материнское молоко до 5 лет. Но желательно, чтобы он употреблял хотя бы до 2 лет. Если вы не можете, то хотя бы он пусть употребляет молоко до 1 года. Когда ребенок употребляет материнское молоко, то в это время на тонком плане развивается его ум. И он обретает чувство, способность достижения успеха. То есть когда ребенок употребляет материнское молоко, то он чувствует защиту и успешность своей жизни. То есть он насыщается чувством собственного достоинства. Ребенок, который рано был оторван от груди, у него чувства собственного достоинства и успешности в жизни не хватает. Поэтому он не будет сильно настроен добиться своими силами успеха в жизни. Он будет быстро ломаться при достижении трудностей. То же самое можно сказать про ребенка, который рожден кесаревым сечением. Так как он не прошел сквозь родовые пути, у него желание жить не так сильно выражено, поэтому он будет с ленцой жить немножко, ленивенький такой. Ему очень трудно будет напрячься, когда надо напрячься. Но это все надо учитывать. Если надо делать кесарево сечение, значит его надо делать. Сегодня мне женщина звонила наслушать мои лекции, она спросила меня, у меня там рубец на матке, говорят, что я могу потерять жизнь там во время рода, потому что может матка разойтись, там кровотечение. И врачи убеждены в этом. Я не хочу делать кесарево сечение, не хочу, чтобы ребенок был с линцой. Я говорю, ну вам придется это сделать. Я сказал, что вам придется это сделать. Вы должны делать кесарево сечение, потому что такова ваша судьба. В этом заключается идея, что мы не всегда способны повлиять на ход событий, но мы должны потом менять ситуацию, пытаться. Последний вопрос. Хороший вопрос. Бабушки и дедушки, они должны вдохновлять родителей правильно воспитывать детей, и они должны так себя вести уважительно, чтобы родители слушались их, не слушались, а уважали. Ну и слушались, и уважали, то есть их роль в этом заключается. Они не должны насильно это делать, они должны так себя вести правильно, чтобы их начали уважать их дети. Тогда дети, то есть внуки будут уважать хорошо также своих родителей. А бабушки и дедушки, так как они приближаются к следующему телу, у пожилых людей возникает интересный феномен. Они становятся сильными, привязанными к детям, и они рвутся воспитывать детей, внуков. Они рвутся просто в бой, чтобы их воспитывать, потому что привязанность к детскому телу становится очень сильной в пожилом возрасте, потому что уже пора дед новое тело получать. Сильная связь уже возникает с детским телом. Но это является недопустимым. То есть детей должны воспитывать родители, а бабушки и дедушки могут их баловать, но очень короткое время. Если бабушки и дедушки начинают воспитывать детей, внуков, то они вырастают балованиями судьбы, и они не способны жить таким, вырасти разумными, им очень трудно. Бывают исключения, но редко. В основном бабушки и дедушки, когда начинают, дорываются за детей. Во-первых, когда они это делают, они теряют очень много жизненной силы и становятся больными и несчастными, в конце концов. То есть им можно детей давать только на время. Понятно, да, идея? Каково может быть причина сосания пальцев 11-месячного ребенка и что следует делать в этом случае? Сосание пальцев означает, что он не удовлетворен. То есть ему не хватает, неинтересно жить. То есть сосание, то есть, понимаете, у детей есть вообще 5 уровней сознания. Первый уровень анамая означает сильная привязанность к пище. Второй уровень сознания означает привязанность к движению. Третий уровень означает привязанность к эмоциональному состоянию, к эмоциям и мыслям. Четвертый уровень сознания означает привязанность к самосовершенствованию. И пятый уровень состояния сознания означает достижение абсолютного счастья. Большинство людей достигают до третьего уровня сознания. Первые 2 уровня развиваются в результате роста тела. На самом грудном возрасте ребенок привязан только к пище и через пищу получает счастье. Поэтому, если он не удовлетворен, будет сосать пальцы, чтобы этот вкусовой инстинкт работал. А потом он начинает очень активно двигаться, привязанность к движению появляется, замещает его. Потом дальше на третьем уровне он начинает интересоваться поэзией, искусством, творчеством, рисовать там и так далее. То есть достигает третьего уровня развития. А будет ли четвертый уровень стремления к работе над собой, для этого надо уже иметь воспитание благости. Ну давайте последний вопрос. Вы говорили, что надо мальчика отдать отцу в возрасте, да? В каком возрасте, как можно раньше, когда? В 5 лет. 5 лет мать уже отходит от мальчика и дает и передает его отцу. И мальчика в 5 лет или в 7, в зависимости от его развития, с 5 до 7 лет можно начать наказывать. До 5 лет детей вообще не рекомендуется наказывать физически, а отвлекать их от того, что они делают плохо. Я думаю, что мы с вами пожелаем счастья очень коротко, потому что я не представляю, как мы закончим просто так лекцию. Мы должны это делать. Я не буду объяснять, зачем это надо. Послушайте предыдущие лекции, там объясняется. То первый раз это вам будет интересный эксперимент. Мы уже очень много прочувствовали, как когда группа людей собирается, матерятся, всем нравится, когда матерятся, анекдоты рассказывают. А сейчас будем делать что-то необычное. Я желаю всем счастья, будем повторять. Может, вам это покажется странным или диким, но веды рекомендуют это делать. Так, давайте будем учиться всем желать счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.